Глава третья. Нас никто не заметил. Десяток подъемников непрестанно подвозили новых гостей. Лишь охранник вскинулся, проверил удостоверение командора, глянул на мои фальшивые импланты на висках и безропотно нас пропустил. Сканеры на входе зарегистрировали мужчину и сопровождающего его андроида. Мирт постаралась, подправила данные в режиме реального времени. «Принеси вина», — бросил мне Натанаил достаточно громко, чтобы его услышали проходившие мимо приглашенные. Я механически развернулась и с негромким «Да, хозяин!» отправилась выполнять поручение. Фуршетный стол находился в центре зала. Отсюда открывался отличный вид на все выходы, в том числе служебный и лестницы. Две декоративные, они заканчивались небольшим балкончиком, где лет 200 назад наверняка стояли столики для уютного романтического общения. И одна настоящая, ведущая на галерею. Как ни странно, мне нужны были именно первые и балкончик. Одного путешествия по канализации мне хватило с лихвой. Теперь я предпочитала внешние пути как проникновение, так и отступление. Захватив бокал белого сухого, я вернулась к командору и передала ему. Он сделал вид, что отпил, и кивнул в сторону ступеней. Нат не был в восторге от плана, но подвергать меня снова риску утопления тоже не хотел. В конце концов, у меня из всех живущих ныне людей самый высокий шанс успеха, ведь Мирт уникальна в своем роде. Подобных технологий в этой реальности еще не изобрели. Отчасти, скорее всего, потому, что разработка импланта в свое время руководила именно женщина. А здесь их и до образования не допускают, не то что к технологиям. Можно было еще запустить настоящего андроида, но в моем мире шойры изобрели какую-то хитрую защиту, выводившую из строя тонкую технику. Мирт создали в расчете на подобные перегрузки. У нее имелся отличный экран от подобного воздействия, а вот местные куклы для развлечения и бизнеса вряд ли готовились к полномасштабной военной операции. Плечом к плечу мы вышли на пустующий балкончик. Он был огорожен силовым полем, чтобы не выпускать драгоценный кислород. На то, чтобы отключить его и вернуть обратно, не потревожив охранную систему, у Мирта идет секунды 3. Должна проскочить. Я разулась. Копытообразные платформы — не лучшее подспорье в скалолазании. Командор распахнул пиджак, расстегнул рубашку. Несмотря на то, что ни место, ни время не располагали, я невольно залюбовалась игрой мышц. Ну вот как он это делает? Всего-то обнажил свои кубики, а меня уже захлёстывает непрошенное возбуждение. «Если будешь так на меня смотреть, никуда не пойдешь», — шепнул Нат, обнимая меня и незаметно застегивая ремни плоского рюкзака, который только что с себя стащил. На мне одежды слишком мало для того, чтобы замаскировать набор юного выживальщика. А для путешествия вне защитных куполов на Ньютоке нужен баллон с дыхательной смесью. Ну и еще всякого по мелочи. «Как именно смотреть?» — невинно заморгала я, изображая туповатого бота, и выудила из внутреннего кармана пиджака пару перчаток с откидными когтями. Быстро и сноровисто натянула их, активировала зацепы. «Не так», — хмыкнул Нат и неожиданно быстро и яростно поцеловал меня в губы, так что дыхание сбилось и застряло где-то в горле. «Прошу, будь очень осторожна». «Не переживай, справлюсь», — слабо улыбнулась я, когда снова обрела возможность говорить. «Не первый раз». «Это меня и беспокоит», — буркнул командор и подставил мне сплетенные пальцы в качестве трамплина. «Мирт, давай!» — скомандовала я, и, не дожидаясь внятного ответа, ведь в нижнем углу моего внутреннего экрана уже зажегся зеленый огонек, отсчитывавший миллисекунды, уперлась босой ногой в опору и подпрыгнула, целясь в декоративные выступы на стене над нашими головами. Первые метры я преодолела стремительно, на одних руках и инерции, чтобы не зацепить купол. Он, как и было запланировано, исчез на считанные мгновения. До Ната донеслось немного местной атмосферы, отчего он поморщился и закашлялся. Да, вонючка еще та. Если бы только амбре, но проблема еще в том, что несколько газов в составе еще и ядовиты. Пока что меня спасает защитный слой синтетики на коже и энергетические очки, выдвинувшиеся из нашлёпок на висках. Хоть какая-то польза от тех фальшивых имплантов. Удалось заложить в них много всякого интересного и полезного. Но синтетика не вечна, тем более сейчас, когда я активно двигаюсь. Она стирается очень быстро. Напыление не защитит меня долго. У меня от силы час, а возможно и меньше, учитывая, что Нат остался на вечеринке один, и мне нужно вернуться до того, как у других гостей возникнет закономерный вопрос, а куда подевался его сопровождающий андроид. Все здания на Ньютоке соединялись коридорами вентиляции в обязательном порядке по требованию службы безопасности, и лаборатория Шойров исключением не стала. Я довольно быстро добралась до перешейка, соединявшего два здания. О том, что меня засекут из окон, я не волновалась. Стекло, настоящее прозрачное стекло, здесь давно не использовалось. Оно быстро истончалось и приходило в негодность от взаимодействия с теми самыми ядовитыми газами. Так что вместо него использовали металл, покрытый специальным составом, на который, как на экран, выводили изображения с ближайших камер. А уж с записями Тамирт разделывалась в два счета. Закольцевать предыдущие 30 секунд, что может быть проще и эффективнее. 10 шагов по узкой, продуваемой всеми ветрами трубе, и я на соседней стене. Теперь нужно как-то попасть внутрь. Окон, понятно, нет, но мы с имплантом и эту досадную помеху предусмотрели. Чуть выше вентиляционного коридора располагалась дверца для ремонтных работ, заваренная намертво, но не для моих, усиленных особым сплавом, когтей на перчатках. Содрав часть винтов, я просочилась внутрь и плотно закрыла за собой пластину, проследив, чтобы изоляция прилегала как можно плотнее. Не хватало еще, чтобы меня засекли из-за обычной утечки газов. Я оказалась в пустом, довольно пыльном подсобном коридоре. Их делали при постройке и частично изолировали от основного здания, так что сюда не просто редко, почти никогда не заглядывали. Разве что, когда вентиляция нуждалась в капитальном ремонте. К сожалению, в трубы отсюда не просочиться. Они монолитны и хорошо защищены. Придется лезть глубже. Прежде чем идти дальше, я распылила еще одно средство прямо над головой. Зажмурилась, постояла в облаке взвеси. Для меня оно не пахло ничем, но для тараканов я теперь невидима. Тоже непостоянная защита, но минут на 20 естественный запах человеческого тела перебьет. Дверь, связывавшая этот отсек с жилым, никогда не использовалась, но функционировала. Мирт проверила, никаких живых существ поблизости. И я занялась вскрытием, аккуратным и тихим. Утекали драгоценные секунды, но мне нельзя привлекать внимание грохотом. Можно было бы просто снести ее с петель и привлечь всех обитающих здесь шойрах. Они к звукам чувствительнее людей. Мигом прибегут проверить, что тут происходит. Наконец петли поддались, и я отодвинула створку и пробралась в основной коридор. Отлично. Прикрыла глаза, вызывая в памяти обрывочную схему планировки. Хорошо то, что свои лаборатории Шойра на всех планетах обустраивали идентично. Плохо, что кроме меня и нескольких роботов-жучков в них никто из посторонних не проникал. Так что нам с Мирт пришлось попотеть, выстраивая универсальную схему и подгоняя ее под специфику местности. Здесь здание уже и выше, значит, инкубаторы будут располагаться отдельно от лабораторий, а информационный центр выше. Шойры всегда старались перенести хранилище знаний и данных на самые последние этажи. К счастью, я выползла как раз на предпоследнем. Пора проверить, справимся ли мы с системой их шифровки. В теории нам с имплантом удалось прочитать тараканьи файлы. Мы с Мирт изучили все, что хранилось на личном комме Таргута, корабельного медика. Но одно дело — общедоступные данные. Он же штатный спец и особо не скрывался. Да, вел записи на родном языке, но в привычном нам формате. На компьютере. И не пытался защитить их никаким образом. Это настораживало. Не может быть все так просто. Собственно, все оказалось куда сложнее. Я скользнула неслышной тенью вдоль стены, выискивая ставшие привычными вентиляционные сетки. Ирония эволюции. В докосмическую эпоху тараканы шарились под плинтусами и вентиляционных шахтах людских домов. А теперь вот я, венец творения, тайно крадусь по трубам в обиталище насекомых переростков. За углом послышался шелест. Вдали от посторонних глаз шойры чаще всего перемещались более привычным для них способом — на всех шести лапах. Это здесь, чтобы втереться в доверие человечеству, они старались принять наиболее антропоморфную форму и мучились прямохождением. Психологи хреновы. Длинная полоса решетки, защищавшей вентиляцию, поддалась предательским лязгам. Шелест затих. Я задержала дыхание и шмыгнула в темноту тоннеля, закрыв за собой проход. Мимо протопали лапки. Не шесть, 12. Патруль. Один из шойров поднялся, огляделся и снова опустился, протарахтев нечто невразумительное. «Чисто никого», — перевела в моей голове Мирт. Она пользовалась любой возможностью, чтобы попрактиковаться в переводе. Как ни странно, устные таракани понимали многие люди, в отличие от письменного, и уж тем более должны были понимать запрограммированные на секретарскую работу андроиды. Надеюсь, мне не придется этот треск воспроизводить. В случае такой подставы передам управление голосовыми связками импланту. Сама точно не справлюсь. Патруль потопал дальше. Я же поползла к цели. Труба была узкой и плоской. Приходилось иногда передвигаться боком, помогая себе всем телом, как червяк. Перед глазами мелькал таймер, заставляя шевелиться активнее. И схема этажа, на которой ярко-красной точкой была отмечена я, а белыми — тараканы. Больше никого на этом уровне не находилось, к моему великому облегчению. Насмотрелась уже ужастиков, мне как-то хватит. Вентиляционная сетка огибала хранилище данных по периметру, под самым потолком. Больше всего помещение напоминало не привычные мне компьютеры с базами в виде блоков, а пчелиные соты. И каждая ячейка заполнялась субстанцией, напоминавшей гель, в которой и хранилась информация. Я наткнулась на идентичную комнату Улей в прошлую диверсию, когда снимала оплодотворение. Мне стало дурно, и в каком-то коридоров, несмотря на вопли Мирт в голове, я свернула не туда и чуть не вляпалась в одну из ячеек. Я прихватила образец пробирки и долго его изучала в медблоке, пока Таргут отсыпался между дежурствами. Оказалось, шойры записывают данные прямо в клетках хитина, которые сбрасывают в этот гель для сохранности. Мне не удалось до конца понять принцип. Главное, имплант разобралась при помощи эскина корабля. У него вычислительной мощности побольше. К счастью, он подчинялся напрямую капитану и выделил нам под исследование строго засекреченный участок памяти. Туда при всем желании даже спецслужбы не докопаются. Я вытащила плотно перемотанный жгут из тонких шнуров, распотрошила его и принялась осторожно опускать по ниточке в каждую соту, прямо из вентиляции. Уникальная разработка моего гениального импланта переводит записи биологического характера в привычный цифровой. Теперь нужно 3 минуты, чтобы нити пропитались и завершили загрузку. Выдернуть их не составит труда. На конце они объединены в общую петлю, за которую потянешь и разом выловишь всех рыбок. Только, судя по шелесту в коридоре, 3 минут у меня нет.